высшая справедливость. 3 дня стоял туман, лил теплый дождь, хоть и лето, а не погуляешь. Заяц скучал, поглядывая в окно. Разве не обидно? Летние дни проходят, а потом зима придет. Холодная, долгая. Зимой, ясное дело, придется дома посидеть, но летом... Заяц тряхнул ушами. «Неправильная погода. И вообще, никто даже и не зайдет», – ворчал он. «Конечно, лисенок побоится хвост свой испачкать. Медвежонок по случаю плохой погоды с утра до вечера чай пьет с баранками, а ежик пребывает в задумчивости. Такой он у нас, этот ежик, мечтательный». И заяц хотел бы помечтать, но не знал о чем. «Может быть, о том, как поскакать в дальние страны, увидеть горы со снежными вершинами, моря такие огромные, что все небо в них может отразиться. А еще есть пустыни, там никогда дождя не бывает и всегда светит солнце. Но зато в пустынях веет горячий ветер, и не растут деревья и трава, а по сухому желтому песку ползают длинные змеи. Нет, хоть и дождь на дворе, а в лесу лучше, чем в пустыне». Заяц вздохнул. «Или о том, как я встречу друга, и он будет мне рассказывать истории о путешествиях по дальним странам, о чудесах заморских. Так бы хорошо было посидеть с ним в уютном домике, при свете маленькой свечки, в тепле, за чаем. А дождь все льет. Можно так мечтать всю жизнь и никого не встретить». Уши зайца опустились ниже плеч, так ему стало грустно. И окончательно обидно. Такая несправедливость. «Я всегда первый ко всем прибегаю, гулять зову, зарядку медвежонку. Кто придумал? Лисенку помогаю красоту наводить, с ежиком беседую, когда ему одиноко. А обо мне забывают, сижу вот один, еще дождь этот противный». В этот момент кто-то стукнул в окно, как будто камешек бросили. Потом снова заяц выглянул. Среди мокрой травы стояла птица, черно-белая, с блестящими глазами. «Привет», — сказала птица. «Пригласи меня погреться, а то я совсем промок». «Заходи», — сказал заяц. «Грейся. Как звать тебя?» «Сорочун», — сказала птица. «Я сорочий сын. А тебя?» «Я просто заяц», — сказал заяц, вытаскивая длинное полотенце. Сорочуна на пол текла вода. Они уселись за стол, и заяц налил чай. Подумав, он вытащил печенье, которое приберегал для гостей. «Да это просто пир», — сказал сорочун, и с удовольствием стал клевать угощение. Заяц наблюдал за своим гостем, и вдруг его осенило. Это же не просто гость, это исполнилась его мечта о друге, с которым можно провести время за интересными беседами. «Скажи, сорочун», — обратился к птице заяц, — «ты много чего повидал?» «Смотря чего», — отозвался сорочун, — «а что тебя интересует?» «Интересное что-нибудь послушать хочется», — искренне возопил заяц. «Интересные истории», — проговорил сорочун. «Хорошо, расскажу. Случилось мне раз залететь в дальнюю деревню. Опустился я на забор и стал осматриваться, нет ли чего перекусить. Вышла хозяйка и стала трясти половики. К воротам подошел бродячий кот с ободранным ухом и попросил поесть. Женщина схватилась за палку и прогнала кота. Побитый кот присел около забора и сказал с обидой и грустью: «Я выполнил правило, по которому кошки просят у людей еду, а женщина не накормила меня, прогнала стомаками». Услышав это, я очень удивился и спросил: «А какие правила должны выполнять кошки, чтобы люди их кормили?» «Громко не мяукать, не входить во двор, а присаживаться в воротах и хвост аккуратно укладывать вокруг лап, а еще жмурить глаза, мурлыкать и облизываться. Мне показалось очень несправедливым поведение недоброй женщины, и мы с котом от души пожелали, чтобы никогда ни одна кошка, ни одна собака не захотели у нее жить». «И что, и как?» – не утерпел заяц и выскочил с вопросом. «А вот так и случилось», – кивнул сорочун, – «что с тех пор кошки и собаки не приживались в доме жадной хозяйки ей пришлось жить без сторожа и защитника своего добра. А в амбаре и кладовой мыши растаскивали ее припасы. Трудновато, конечно, зато женщина всегда помнила о том, как обидела кота. Поэтому впредь она не отказывала в пище зверям и птицам. И меня тоже кормила крошками хлеба и обрезками овечьего сыра, завершил свой рассказ Сарачун. Заяц пребывал в задумчивости. Вот она, высшая справедливость. И не только в сказках встречается. «Здорово», — сказал заяц, — «очень поучительно. А еще расскажи что-нибудь, пожалуйста». И он придвинулся к Сарачину. «Знаешь, давай завтра, а то дождь кончился. Надо мне домой возвращаться», — оправляя подсохшие крылья, сказал Сарачун. «А ты прилетишь завтра?» — с надеждой спросил заяц. «Прилетай обязательно. Я тебя с друзьями своими познакомлю». Ему показалось, что сам он, заяц, недостаточно значителен для дружбы с такой птицей. «Постараюсь», — ответил Сарачун, выходя из домика. «Спасибо за пир». И он улетел, взмахнув черно-белыми крыльями. «Да, вот так история», — не успокаивался заяц. Так он и заснул, размышляя о справедливости.